С него снимается кожура и оставляется только мякоть, которая крошится соломкой и поджаривается на курином сале. Потом берут сушеное куриное мясо, добавляют к нему грибы могу, шампиньоны, молодые ростки бамбука, соевый творог с разными пряностями и сухие фрукты. Все это мелко крошится и варится в курином бульоне. После этого все складывается в фарфоровый кувшин, заливается кунжутным и соевым маслом и плотно закрывается. Когда нужно, берут оттуда по частям и едят с поджаренной курицей и тыквенными семечками. «Бог ты мой!» — воскликнула бабушка Лю, качая головой и даже высунув язык. «Сколько же сюда требуется кур? Теперь я не удивляюсь, что так вкусно!» Она неторопливо допила вино и стала осторожно играть с кубком. «Вы не развеселились как следует? Выпейте еще кубок», — предложила Фэнзи. «Нет, нет, этак я совсем опьянею», — запротестовала гостья. «Я верчу кубок в руках просто потому, что он очень красив». «Вино вы выпили», — заметила Юань Ян. «А знаете ли вы, из какого дерева вырезан этот кубок?» Гостья улыбнулась. «Неудивительно, что вам это неизвестно, барышня. Да и откуда вам знать? Ведь вы все время проводите в роскошном дворце и расписных покоях. Это мы живем среди деревьев. Выбьемся из сил на работе, спим под ними, устанем, садимся, прислонившись спиной к стволу, чтобы отдохнуть. А в голодные годы даже древесную кору едим. Каждый день мы видим деревья, каждый день слышим их шум, каждый день говорим о них. Вот почему я знаю, что настоящее и что поддельное. Позвольте, я внимательно осмотрю кубок». Она долго разглядывала кубок, затем заявила: «Такие люди, как вы, никогда не держат у себя малоценных вещей, особенно из дерева, которое повсюду можно достать. Я по весу чувствую, что это не тополь, а желтая сосна». Тут вся комната, казалось, задрожала от смеха. Но в этот момент на пороге появилась служанка и обратилась к матушке Дзя со словами: «Девочки-актрисы уже в павильоне благоухающего лотоса. Они спрашивают, начинать сейчас или немного подождать?» «А я-то совсем забыла о них!» — воскликнула матушка Дзя. «Передай им, пусть сейчас же начинают!» «Слушаюсь», — ответила женщина и удалилась. Вскоре издали донеслись звуки флейты. Потом к ним присоединилась свирель. Дул слабый ветерок, воздух был чист и прозрачен, и звуки музыки, доносившиеся из-за рощи через пруд, доставляли наслаждение и вливали в душу блаженство. Бао Юй первый не вытерпел. Он поднялся, налил себе из чайника кубок вина и осушил его одним глотком. Потом он снова наполнил кубок, но в этот момент заметил, что госпожа Ван тоже желает выпить. Тогда он приказал служанкам принести теплого вина, а свой кубок поднес к губам матери, которая прямо из его рук отпила два глотка. Вскоре служанки принесли подогретое вино, и Бао Юй вернулся на свое место. Госпожа Ван, встав, приняла чайник из рук служанок. Вслед за ней встали тетушка Сюэ и все остальные. «Пусть ваша тетушка сядет, а то неудобно», — сказала матушка Дзя, обращаясь к Ли Вань и Фэнзе, и приказывая им поскорее взять у госпожи Ван чайник с вином. Госпожа Ван отдала чайник Фэнзе, а сама уселась на прежнее место. «Пусть все выпьют еще по два кубка», — распорядилась матушка Дзя. «Сегодня мы веселимся по-настоящему». С этими словами она поднесла свой кубок тетушке Сюэ, а затем, обращаясь к Сян Юнь и Бао Чай, сказала: «Вы тоже.